Глава третья. Улицы выглядели безопасными. Ни зомби, ни диких собак. Большой город невозможно было обнести оградой, и при таком обилии извилистых аллей не помогло бы никакое патрулирование. Однако освещение продолжало работать. Значит, кто-то поддерживал его. И Темпл догадывалась, что это делали не слизняки. Скорее всего, уцелевшие жители где-то прятались. Около спуска с магистральной трассы она взобралась на остов большого рекламного щита и съела пачку крекеров с ореховым маслом. Город лежал перед ней как на ладони. В данный момент она находилась на южных окраинах, где аккуратные домики были выкрашены в постельные цвета. Главная улица этого района состояла из магазинов и ресторанов. Там на широких тротуарах когда-то выставлялись столики, за которыми, попивая коктейли, сидели богатые люди в кремовых костюмах. Теперь большинство витрин зияло разбитыми стеклами, и зазубренные осколки сверкали тошнотворно-белыми отблесками солнца, словно клыки в оскаленных пастях домов. На некоторых стенах постельная краска отвалилась кусками вместе со штукатуркой, выставив наружу крошившийся бетон. В одном месте между двумя ресторанами виднелись собранные в кучу железные столы и деревянные кресла. Но жалкий заградительный барьер давно был пробит стаей слизняков. Ей нравился этот симпатичный пригород, такой пустой и безопасный на вид. Она дала себе слово вернуться сюда когда-нибудь. Все здания здесь не превышали 6 этажей в высоту, в отличие от деловой части города, на которую она сейчас смотрела. Тот район напоминал огромный замок на холме, состоявший из серебристых шпилей и железобетонного великолепия. Темпл спустилась со стола рекламного щита и направилась к высоким зданиям в центре города. Через 15 минут она вошла в их длинные тени, пересекавшие улицы от тротуара к тротуару. Приятная прохлада остудила ее кожу. Увидев ювелирный магазин, она надолго задержалась у витрины. Там на искусственных вельветовых шеях висели запыленные побрякушки. В красивых маленьких коробочках сияли кольца, вставленные в прорези. Бессмысленные украшения. Когда-то давно, в ушедшую эпоху, эти предметы имели свою ценность. В детстве ей встречались люди, которые собирали такие вещи, в надежде, что в далеком будущем вернется мода на драгоценности. Они прятали свою поживу в маленькие ящички, затем складывали их в большие коробки, потом набивали ими огромные контейнеры и сидели сверху у ручных пулеметов, как алчные короли. Там, на витрине, была одна штучка, которую Темпл с удовольствием носила бы в кармане, чтобы порою любоваться ее красотой. Этот рубиновый кулон походил на слезинку и напоминал по форме ее остров. Золотая оправа крепилась к цепочке, но если бы рубин стал ее собственностью, она содрала бы металл, чтобы просто перекатывать камень в руке. Рассматривая кулон, она заметила движение, отразившееся в витрине магазина. Сзади к ней приближалась человеческая фигура. Темпл инстинктивно выхватила кукри из ножен и повернулась, занося клинок над головой для быстрого удара. Затем она увидела ружье, нацеленное в ее переносицу. «Кто вы, мистер?» — спросила она, опуская нож. «Я едва не приняла вас за слизняка. Что за глупая идея подкрадываться к людям?» Услышав ее речь, мужчина отвел ружье в сторону. «Я думал, ты одна из них», — ответил он. «Ты стояла здесь слишком долго, без всякого движения. Тогда прошу вас извинить меня за беспокойство». Он подозрительно прищурился и осмотрелся по сторонам. Темпл могла бы назвать его симпатичным мужчиной. Возраст около 30 лет. Длинная челка белокурых волос, не спадавшая на его глаза. Свежевыбритое лицо и настороженный вид придавали ему сходство с котом или каким-то грызуном, всегда готовым к бегству. «Здесь небезопасно», — сказал молодой человек. «Идем с нами». «С кем? С вами? Золотоволосый воин?» Внезапно он сунул 2 пальца в рот и громко свистнул. Из-за углов аллей зданий выбежала группа вооруженных людей, не меньше 12 человек. Ее окружили плотным полукругом. Один мужчина в очках приблизился к ней и начал осматривать ее руки и кожу на шее. «Ты не больна?» — спросил он. «Тебя не кусали слизняки?» «Я в порядке. Отстаньте от меня!» Он сжал ее виски ладонями и осмотрел зрачки, после чего повернулся к блондину. «Она в норме. Мы можем сделать полную проверку, когда вернемся в крепость». «Если вы дорожите своей жизнью, то лучше не рискуйте», — посоветовала Темпл. «Идем с нами, девушка», — сказал блондин. «Мы позаботимся о тебе. Ты будешь в полной безопасности». «А у вас найдется лед?» «Что ты сказала?» Лед для напитков. Да, у нас имеются холодильники, ответил мужчина. Тогда ладно, вы уговорили меня, мистер. Они повели ее к горделивым башням деловой части города. По пути их отряд пристрелил пару зомби двумя точными выстрелами в голову. Мы стараемся свести их популяцию к минимуму, объяснил блондин, которого звали Луис. Он шел во главе группы, остальные участники патруля перемещались в боевом порядке, осматривая местность во всех направлениях. Темпл шагала за вожаком чуть сбоку, чтобы сохранять дистанцию между собой и другими людьми. Ей, в частности, не нравился один мужчина, этот костлявый парень с копной жирных волос, на которой едва держалась бейсбольная кепка, обращал на нее слишком много внимания. Она видела, как его тяжелый взгляд отражался в витринах магазинов. Чтобы избавиться от навязчивого соглядатая, Темпл замедлила шаг и примкнула к задним рядам отряда. Но неприятный мужчина сделал то же самое и оказался рядом с ней. «Меня зовут Авраам», — представился он. «А тебя?» «Сара Мэри». «Сара Мэри и...» «Сара Мэри Уильямс». «Сколько тебе лет, Сара Мэри?» 27. Он осмотрел Темпл с головы до ног, задерживая взгляд на всех округлых частях ее тела. На лице мужчины появилась хищная усмешка. «Тебе не 27, сказал он. «А вы докажите!» «Мой брат Мозес утверждает, что я носом чую правду и ложь. Он говорит, что я могу почувствовать лжеца за сотню ярдов. Это мой тайный талант. Я знаю, что ты обманываешь меня, Сара Мэри!» Она смотрела прямо перед собой и, сжимая зубы, думала о высоком бокале колы, заполненном сверху донизу кубиками льда. «Давай проверим, насколько я прав», — продолжил Авраам. «На мой взгляд, тебе 16 лет, максимум 17. «Я не считаю свои годы, не знала, что это кому-то так важно». «Откуда ты пришла, Сара Мэри?» «С юга». «Видишь, вот почему я заподозрил тебя в обмане. На юге нет поселений, там царство слизняков, до самого конца архипелага Флорида-Кис». Она чувствовала, как его похотливый взгляд пытался пробраться под ее одежду. «Так что с тобой случилось, Сара Мэри? Ты убежала от своего дружка? Ты ищешь сильного мужчину, который мог бы позаботиться о тебе? Не бойся, говори все без утайки. Я обещаю, что ты будешь под моей защитой». Чтобы не сболтнуть лишнего, Темпл прикусила нижнюю губу и торопливо зашагала вперед. Поравнявшись с лидером отряда, она спросила: «Куда мы идем?» «Посмотри наверх», — ответил Луис. Над ними возвышались четыре небоскреба, каждый занимал городской квартал. На первом уровне располагались магазины розничной торговли, другие этажи предназначались под деловые офисы. На высоте шестого этажа четыре здания соединялись друг с другом закрытыми переходами. Такая замкнутая структура создавала единый комплекс, в котором могли безопасно размещаться тысячи людей. Луис вывел группу на широкую аллею, огибавшую один из небоскребов. Они спустились по бетонному пандусу к грузовым воротам подземного гаража. Подойдя к неприметной двери у стальных ворот, бойцы отряда убедились, что ни один зомби не увязался за ними. Затем Луис открыл замок и впустил людей внутрь здания. «Это ваша крепость?» — спросила Темпл. Когда все вошли в подземный гараж, вожак захлопнул дверь, закрыл ее на ключ и задвинул мощные засовы. «Да, это наш дом», — ответил он. Гостью передали на попечение женщины, которую звали Руби. Та накормила Темпл, снабдила ее новой одеждой из универсама, забаррикадирована на первом уровне здания, и показала ей спальное место на 16 этаже, где офисы были переделаны в жилые помещения. Руби хотела нарядить ее в небесно-синее, льняное платье, но Темпл взяла себе еще и штаны, похожие на те, которые она носила. Ее нынешняя одежда была порвана и покрыта засохшей коричневой кровью. Когда она передала ее Руби из примерочной кабинки, женщина испуганно покачала головой и пощелкала языком, словно пустынная птица. «Бедное дитя!» — произнесла она. «Наверное, дорога к нам оказалась для тебя невыносимо трудной». «Дорога была нормальной», — ответила Темпл. «Зомби почти не надоедали». «Какой безумный мир!» Похоже, Руби хотела добавить еще пару фраз, но она замолчала, не в силах выразить свое отчаяние. «Эй, послушайте», — сказала Темпл. «У вас тут действительно имеется лед. Я думаю, высокий бокал со льдом и колой был бы сейчас к месту». Руби принесла ей стакан колы со льдом и предложила посмотреть на детей, игравших в одном из коридоров. Там были установлены качели и пластиковая горка, принесенная из магазина игрушек. На полу виднелись квадраты классов, нарисованные мелом. «Мы организовали тут школу», — пояснила Руби. «Основные занятия проводит моя сестра, Элайн, 6 дней в неделю, по утрам. Воспитание детей является важным делом. Когда чума закончится, нам предстоит восстанавливать всю утраченную культуру. Ты ходила в школу? Меня обучали кое-чему». «Я была юной девушкой, когда началось это безумие. Тебя тогда, наверное, еще и на свете не было». «Вы правы, мэм. Представляю, каким странным и враждебным тебе кажется наш мир». «Нет, мэм, он мне таким не кажется». «Разве? Мир относится к тебе по-доброму, пока ты не начинаешь сражаться с ним». Руби посмотрела на Темпл и, вздохнув, покачала головой. Она была пухленькой женщиной, с круглым лицом и милыми морщинками, которые собирались в уголках ее глаз при каждой улыбке. И еще Темпл нравилась ее прическа. Она никогда не видела ничего подобного. Волосы были собраны наверху, в красивые узлы, и не спадали вниз спиральными прядками. Руби носила длинное бесформенное платье и сандалии. Ногти на ее руках и ногах были выкрашены в приятный оттенок бургундского красного. Темпл подумала, что такого же цвета становилась пролитая кровь, побывавшая на воздухе минут 15-20. Голоса, игравшие ребятни, отражались эхом от мраморных стен коридора. Здесь находилось 20 детей разного возраста. Закрашенные окна не позволяли слизнякам видеть их с других высотных зданий. Иначе, как предполагала Темпл, они давно бы собрались в огромную стаю снаружи. По периметру коридора располагались большие желтые лампы. Они дополняли рассеянный солнечный свет, который проникал через тонкий слой коричневой краски. Темпл подумала о Малкольме и представила его среди детей. Конечно, он тут же захотел бы удрать отсюда или сцарапал бы краску с окон, чтобы любоваться миром. Но с момента их расставания прошло 2 года. Теперь он был бы старше, чем многие из этих ребят. «Сколько в вашей общине людей?» — спросила она. «Если брать в расчет все 4 соседства, то получается 713 человек. Ты будешь 714-й». «Соседство? 4 небоскреба. Мы называем их соседствами. И это все дети, которые имеются в общине. Их большая часть. В наше время трудно обзаводиться детьми. Мы располагаем доктором, но медицинские припасы ограничены, и людям нелегко сохранять оптимизм». «Понятно». Руби улыбнулась, словно хотела показать, как много у нее оптимизма. «Мне нравится твоя шляпка», — кивнув на панаму, сказала она. «У нас таких в городе не найти». «Спасибо, а мне нравится лак на ваших ногтях». «Правда? Хочешь, я сделаю тебе маникюр? Многие наши женщины не заботятся о красоте своих ногтей, поэтому лак почти никто не использует». Добрая женщина снова отвела ее в универсам, где в отделе косметики показала стойку с запыленными стеклянными бутылочками. На этикетках были указаны 10 разных цветов. Темпл выбрала розовый оттенок, который Руби назвала сахарной ватой. Хотя даже она не знала, что собой представляла эта сахарная вата. Скорее всего, какое-то подобие леденцов на палочке, изображавшихся на спортивных майках. Затем они поднялись на 16-й этаж, где ей выделили комнату для проживания. Маленькая комната с матрасом на полу. Стол, лампа и горшок с искусственным цветком. «Туалет и душевая у нас общие», — извиняющимся тоном пояснила Руби. «Они находятся рядом с лифтом. Тебе придется делать их с другими женщинами». «Спасибо вам за колу и лак для ногтей», — в ответ сказала Темпл. «За пищу и все остальное». «Добро пожаловать в нашу общину. Я рада, что ты остаешься с нами. Мы будем заботиться о тебе, Сара Мэри». Темпл промолчала. Она попыталась представить себе жизнь в этом месте, в компании многих людей, и к своему удивлению обнаружила, что такая идея не вызывала у нее больших возражений. «Интересно», — подумала она, — «неужели я повзрослела?» «Еще один совет», — сказала Руби, — «ты можешь ходить где угодно, но лучше сторонись 4-го соседства. Там обитает большинство наших мужчин, холостых мужчин, тех, кто ходит в патрули. Это они привели тебя сегодня в крепость. Хорошие парни, вежливые и деликатные. Но иногда, собравшись вместе, они становятся немного грубыми. Я не хочу, чтобы у тебя сложилось неправильное впечатление о наших людях. У нас прекрасная община». Руби ушла, и Темпл осталась одна. Она прогулялась к лифту, осмотрела душевую и вошла в отдельную кабинку, предназначенную для инвалидов-колясочников. Раздевшись догола и оставив нож на краю раковины, она помылась под душем и вытерлась полотенцем, которое ей дала Руби. Затем Темпл долго промывала волосы в горячей мыльной воде. Причесавшись, она смотрела себя в зеркале. Белокурые локоны, и худощавое лицо с длинными ресницами и синими глазами. Она считала себя симпатичной девушкой. В компании других людей она старалась походить на девочку и повторяла мимику детей, надувая губы, опуская подбородок и приподнимая брови. Но ее грудь уже стала заметной, а ягодицы округлились. В гламурных журналах она видела женщин с такими телами и поэтому знала, что с фигурой у нее все в порядке. Она надела новые трусики, хлопчатобумажные, с маленькими розочками. Руби дала ей и бюстгальтер, но Темпл отложила его в сторону. Вернувшись в свою комнату, она накрасила ногти розовым лаком с оттенком сахарной ваты. В какой-то момент она поторопилась. Лак попал на кожу, но такая оплошность не огорчила ее. Она блаженно вытянулась на матрасе и, глядя в окно на темневшее небо, дала лаку высохнуть. Чуть позже включилось уличное освещение. Осматривая город, она поняла, что некоторые фонари имели автоматические таймеры, а мощные прожектора на высотках управлялись людьми. Темпл прильнула к окну, и ее дыхание затуманило стекло. Она пожелала засыпавшему миру доброй ночи. У нее слипались глаза, дремота навалилась, как тяжелый груз. Она легла на матрас, сложила ладони вместе и, прошептав молитву, прислушалась к тихому гулу большого здания. Через минуту или две ее сознание рассеялось во все стороны, и сны унесли Темпл в огромный, запутанный космос. На следующий день она прошлась по всем зданиям общины, вежливо улыбаясь и отвечая на приветствия людей. Они были рады видеть новое лицо. Они гордились тем, что их ряды увеличились еще на одного человека, что появился дополнительный кирпич во плоти против волн смерти и нежити, бивших извне. Некоторые обитатели крепости рассказывали ей о тех местах, откуда они пришли. Старики прели сказки о прежнем мире. Она слышала много таких историй, но в основном в них говорилось о детях, катавшихся на велосипедах по улицам в часы вечерней прохлады, о пикниках в тенистых парках, о покупках в бакалейных магазинах и о встречах с приятными и добрыми людьми. Или о походах по диким местам, где людям ничто не угрожало, кроме укусов комаров и москитов. Темпл относилась к таким историям с большим подозрением. Все это напоминало ей присыпанную позолотой ностальгию. Она на личном опыте знала, что счастье и печаль всегда находили свой путь к человеку. И неважно, кто тебя кусал, москиты или слизняки. Она предложила свою помощь на кухне, где несколько женщин готовили изысканную, на ее взгляд, пищу. Они попросили ее очистить скорлупу с яиц. Община имела курятники и даже сады на крышах зданий. Но когда кухарки увидели, как долго она возится с одной миской, они прогнали ее, сказав, что ей лучше пойти отдохнуть и познакомиться с другими людьми. Они обещали принять ее помощь в следующий раз. Вечером она пошла в конференц-зал, переделанный в кинотеатр. Темпл сидела в темноте рядом с какой-то девочкой и смотрела старый фильм, который показывали на большом экране. Кинолента рассказывала о космических кораблях и пустынных планетах, а девочка, сидевшая рядом, держала в руках большую банку с попкорном. Затем, хрустя лакомством, они начали передавать эту банку друг другу. На следующий день Темпл так скучала, что места себе не находила. Выглянув в окно, она увидела бойцов, уходивших на патрулирование. Отряд перемещался по улице в боевом порядке, словно юркая змея. Ей нравилась такая слаженность действий. Эти люди казались сильным и единым организмом, состоявшим из множества частей. Тем вечером ей не спалось, и она бродила по безмолвным коридорам зданий. Бессонница ощущалась как недомогание. Когда тишина стала невыносимой, она перешла по закрытому проходу в четвертый небоскреб и на шестом этаже увидела людей, игравших в карты на таблетке. Они собрались в большом фойе, занимавшем два этажа. Высота помещения усиливала эхо их громкого смеха и резких голосов. «Наверное, десятилетия назад здесь находилась приемная какой-то головной компании», — предположила она, — «организации, которая занимала несколько этажей этого огромного здания». Сначала мужчины были недовольны ее появлением, которое, судя по всему, вызвало у них легкое замешательство. Веселый смех затих, когда они один за другим заметили ее. «Продолжайте игру», — сказала она. «Я просто не могу заснуть, вот и все. Не обращайте на меня внимания». Игра продолжилась. Сначала вяло, затем нарастая по громкости и вульгарности. Наконец, потеряв бдительность, они вообще забыли о присутствии Темпл. Ей нравился запах их сигарет и звон бутылок со спиртным. Волны грубого хохота перекатывались в фойе, словно массивные камни. В помещение заходили новые мужчины, вернувшиеся с вечернего патрулирования. Темпл видела, как они удалялись в оружейную комнату, дверь которой была обита листовой сталью. Они заходили туда с пистолетами, штурмовыми винтовками и ружьями 20-го калибра, а затем появлялись вновь с пустыми руками. Первым делом они направлялись к столу, заставленному бутылками, где парень в белом фартуке готовил им напитки. Темпл немного смутилась, когда к ней подсел Луис, вожак одного из патрульных отрядов. «И как тебе игра?» — спросил он. «Я пока присматриваюсь», — ответила она. «Похоже на покер с небольшими вкраплениями дворняшки». «Дворняшки?» «Была такая карточная игра, в которую мне доводилось играть в детстве». «Ты уже поняла правила?» «Я же говорю, что пока смотрю и учусь. Что тут ставят на кон?» «Лекарства, снотворное, болеутоляющее, амфетамины». «Ясно. А где симпатичная девушка может получить такую наличку?» «Хочешь сыграть?» «Я попробовала бы партийку-другую». Луис рассмеялся, дружелюбно и весело. Он покопался в кармане и высыпал на ее ладонь три синие таблетки. «Эй, Уолтер!» — крикнул он одному из мужчин, сидевших за столом. «Может, сделаешь перерыв? Наша маленькая гостья хочет испытать свою удачу!» Мужчины засмеялись, и Темпл села на освободившийся стул. «Не знаю, что вы нашли тут уморительного!» — проворчала она. «Карты могут переворачивать даже придурки!» «О-о-о!» — воскликнули мужчины за столом. Первый подход закончился проигрышем, и она лишилась одной из синих таблеток. Зато через 10 партий парни дали ей пластиковый пакет, чтобы она смогла унести свой выигрыш. 3 таблетки нимбутала, 5 викодина, 12 оксикантина, 7 дексидрина и 4 виагры, которые Темпл вернула Луису за спонсорскую помощь. «Как ты сказала, тебя зовут?» — спросил вожак отряда. «Сара Мэри». «Я впечатлен, сэра Мэри. У меня даже нет слов». «Это хорошо. А как насчет того, чтобы взять меня завтра утром в патруль?» Он снова засмеялся. Совсем по-приятельски. «Ты интересная девушка», — сказал Луис. «Но почему бы тебе не позволить нам самим управляться с грязной работой?» «Судя по тому, что я видела, вы не особенно пачкаете руки». «Сэра Мэри, разреши мне заказать тебе какой-нибудь напиток». Он подвел ее к бару и купил ей колу со льдом. Устроившись на скамье, Темпл какое-то время наблюдала за игрой. Затем в фойе вошел противный и костлявый зануда Авраам. Он сел рядом с ней и снова начал рассматривать округлости под ее одеждой. С ним был огромный парень, которого он представил как своего брата, Мозеса. Когда Мозес пожал ей руку, то едва не сломал ей кости. Эти братья выглядели как результаты опытов до и после введения какой-то фантастической сыворотки роста. Мозес не стал тратить время на беседу и сразу же направился в бар. Он сидел там, пил и смотрел в пустоту, словно видел что-то на той стороне мироздания. Темпл знала, что он не был мечтателем, поглощенным своими творческими мыслями. Она уже встречала таких молчунов, опасных и безжалостных, потому что они смогли выжить и вернуться из отвратительных мест той, другой темной стороны, где компанейские люди никогда не бывали. Сувениры, которые они приносили с собой из тех пространств, оставались с ними навсегда. В их слезящихся красноватых глазах, в грязных полосках под ногтями, в темном налете на коже. Мозес пил и смотрел в пустоту. Его брат оказался более общительным. Авраам начал рассказывать о какой-то девушке, которую он едва не задушил. Она соблазняла его и дразнила обещаниями. Но когда он затащил ее в одну из складских комнат, она не дала ему желанных наслаждений. Поэтому он наказал и унизил ее. Пока Авраам делился своими впечатлениями, Темпл с отвращением смотрела на его язык, облизывавший губы, и белую слюну, засохшую в уголках сладострастного рта. Потом она встала, перешла в другую часть зала и села на краю мраморной цветочной тумбы. Она продолжала следить за игрой, стараясь не замечать похотливых взглядов костлявого ловеласа, взглядов, которые впивались в ее тело острыми иголками. Через 15 минут один игрок обвинил другого в обмане и в присвоении таблеток. Завязалась драка. Парни, вцепившись друг в друга, повалились на столешницу. Остальные мужчины попытались разнять их, но стол опрокинулся, и разноцветные таблетки рассыпались по мраморному полу. Люди принялись собирать бесхозную добычу. Образовалась дикая свалка. Зрелище было неприятным, поэтому Темпл покинула зал и стала подниматься вверх по лестнице. Почувствовав усталость, она вышла в коридор на темном тихом этаже. В лицо пахнуло свежим ветерком, настоящим воздухом ночи, а не циркулирующим потоком из вентиляционной системы. Она пошла навстречу сквозняку и, наконец, нашла его источник. В стене зияла дыра. В задней части одного из просторных офисов был выломан целый сегмент оконного стекла, от пола до потолка не меньше 8 футов шириной. Перед отверстием стояло несколько стульев. Настоящая обсерватория! Осмотрев пустое помещение, Темпл подошла к пролому, обхватила предплечье руками и взглянула на крыши города. Она, наверное, находилась на 25-м этаже. Высота вызывала головокружение. Темпл заставила себя придвинуться к самому краю отверстия. Там, внизу, на улицах и площадях, в желтых лужах еще не сломанных и не сгоревших фонарей, она видела сотни медлительных зомби, перемещавшихся без цели и направления. Они постоянно двигались, даже когда им не за кем было охотиться. Их ноги, желудки и челюсти действовали по воле инстинктов. Темпл вновь перевела взгляд на крыши. Ее глаза слезились на холодном ветру, и огни города, перескакивая с места на место, превращались в пушистые шары. Она вытерла слезы и села на стул, глядя в темноту над освещенной частью мира, где мрак клубился, словно океан. Темпл знала это место, хотя оно существовало за гранью всех разумных слов. Она настолько погрузилась в свои мысли, что даже не заметила, как в комнату вошел бородатый мужчина. Темпл от неожиданности вздрогнула, когда он сел рядом. Массивная фигура, под которой заскрипели металлические ножки стула. Мозес, брат Авраама. «Я просто осматривала окрестности», — сказала она, оглядываясь на дверь. «Надеюсь, вы не против?» Огромный мужчина пожал плечами. Он достал из кармана куртки длинную сигару и откусил ее кончик. Выплюнув его в дыру, Мозес чиркнул спичкой о ноготь большого пальца, сделал несколько затяжек и выпустил изо рта клуб дыма. Горящая спичка полетела в отверстие. Темпл проследила взглядом за бледно-красной искоркой, исчезнувшей во тьме. Затем искоса посмотрела на Мозеса, не зная, что ей делать. Убежать или молча уйти? Однако он не обращал на нее внимания. Мужчина попыхивал сигарой и вглядывался в ночное небо. «Вы что-то хотели?» — спросила она. Он повернул голову и осмотрел ее, словно она была божьей коровкой, севшей на фалангу его пальца. «Я много чего хочу», — ответил он. «Только ты не сможешь дать мне этого!» Темпл еще раз покосилась на него и, наконец, решила, что ей пока ничто не угрожает. «Вот и хорошо», — произнесла она. Какое-то время их взгляды, нацеленные на городские крыши, были идеально параллельными. Потом он выпустил струю дыма и задал вопрос. «Ты когда-нибудь видела слизняков без ног?» Темпл не поняла, зачем он поднял эту тему, но все-таки решила ответить. «Да, видела, несколько раз. Они ползали на руках или локтях, как зеленые кузнечики». «Точно!» Он попыхтел сигарой и продолжил разговор. «Знаешь, я слышал об одной общине в Джексонвилле. Там, чтобы отпугивать зомби, установили на оборонительном периметре дюжины газовых горелок. Что ты думаешь об этом?» «Я думаю, что их общины больше нет, они мертвы». «Как догадалась?» «Зомби не боятся огня, они слишком глупы, топают прямо через пламя. Проходит какое-то время, и тебя окружает куча ходячих факелов, которым не терпится съесть твои кишки». Мозес медленно кивнул, и Темпл поняла, что он уже видел горящих слизняков. Он просто проверял ее. «Сара Мэри Уильямс», — сказал он, произнося ее имя с такими паузами, как будто читал его на плакате с большого расстояния. «Мой брат Авраам не верит, что ты пришла к нам с юга. Он по натуре очень подозрительный, а я верю тебе». «Ваша воля, верьте во что хотите, у нас свободная страна». Пару минут они провели в молчании. Темпл нравилось вдыхать этот терпкий, сладковатый дым сигары. Решив, что их беседа подошла к концу, она встала и направилась к выходу. Но Мозес снова заговорил, не глядя на нее, не зная, ушла она или осталась. «Видишь это отверстие?» — сказал он, указав на темный кусок неба в утробе выломанной стеклянной панели. «Когда нынешние жители крепости захватили здание, оно уже было здесь. Наверное, какой-то бедолага, спасаясь от слизняков, разбил стекло и прыгнул вниз. Местные парни расширили дыру и устроили здесь обзорную площадку с красивым живописным видом». «Местные парни разве вы не один из них?» «Нет, я по своей природе бродяга. Меняю места, любуюсь видами земли, питаюсь тем, что дает мне Господь. Но Аврааму понравилось это место. Если бы не он, я давно ушел бы отсюда». «Почему?» «Потому что в данный момент их крепость выглядит неприступной. Но если найдется такой человек, который среди ночи откроет двери в подвале, мы все погибнем в этом доме смерти». Мозес снова повернулся к ней. Их глаза оказались на одном уровне, хотя он сидел на стуле, а она стояла. Он прищурился от дыма сигар и убрал с бороды несколько табачных соринок. «Знаете, что я думаю?» — спросила она. «Что?» Темпл кивнула головой на темную горловину зачумленного городского ландшафта. «Я думаю, вы более опасный, чем все, что находится там». «О, малышка!» — поморщившись, ответил он. «Забавно, что ты произнесла эти слова, потому что я могу сказать о тебе то же самое». Мозес остался сидеть у окна, а она ушла, обернувшись лишь раз, перед тем, как выйти на лестничную клетку. Ее последним впечатлением было облако дыма, тянувшееся жгутами к темной дыре, зиявшей в проеме стены. Со стороны казалось, что эта его душа не вмещалась в большое тело и истекала через поры кожи в надежде на возвращение в те дикие края, где она могла бы занять правильное место среди жестокости мертвых и живых людей. Вернувшись в свою комнату и приняв таблетку нимбутала, она почти тут же заснула. Воздействие снотворного замедлило ее реакции. Когда примерно через час чья-то рука вставила ключ в ее дверной замок, она была так глубоко в самой себе, что не успела вознестись вверх, туда, где происходили реальные события. Она слышала скрежет ключа, поворот дверной ручки и тихий скрип петель, когда дверь открылась, а затем захлопнулась. Она с трудом выбралась из сна на поверхность сознания и вздрогнула, поняв, что кто-то включил свет в ее комнате. «Авраам!» — прошептала она. «Я пришел пожелать тебе доброй ночи, поцеловать тебя на сон грядущий!» Она прищурилась, прикрывая глаза от яркого света. Он стоял, склонившись над ней. Его немного покачивало от выпитого спиртного. Алчный взгляд заставил ее потянуться к нижнему белью, которое она носила, к тонкой майке и трусикам. «Уходи, Авраам!» «Ого!» — сказал он, осматриваясь по сторонам. «Это твой клинок! Внушительная вещь!» Он взял со стола непальский нож и вытащил его из ножен. Издавая ртом свистящие звуки, словно мальчик, игравший с деревянным мечом, он несколько раз взмахнул кукри в воздухе. «Верни его на место!» Авраам бросил нож на стол, но не потому, что она его попросила. «Говорят, ты хорошо играла в карты этим вечером. Наверное, чувствуешь себя крутой девчонкой, верно? Лихая кобылка с конским хвостиком. Я вижу, тебе нравится играть с парнями». Она приподнялась на матрасе и прислонилась спиной к стене. Ее голова по-прежнему была затуманена снотворным. «Тебе лучше уйти», — сказала она. «К счастью, в нужных местах ты такая же женщина, как и все остальные». Отойдя от стола и шагнув на матрас, он снова склонился над ней. Темпл подтянула под себя ноги, осознавая, что из такого положения ей не удастся отпрыгнуть в сторону. Авраам расстегнул пояс, затем ширинку и вытащил наружу вялые гениталии. Они выглядели как сдутые воздушные шарики после дня рождения. «Возьми моего дружка в свой ротик», — велел он. «Сделай его большим и крепким». «Тебе лучше убрать эту гадость. Я не шучу, Авраам. Убери его, живо!» «Давай, сэра Мэри. У нас здесь что-то вроде одной большой семьи. Все девушки вьют уютные гнезда. Время от времени парни приходят к ним, получают свой сахарок и возвращаются на улицы, чтобы убивать слизняков. Скажи, что ты хочешь, и я дам тебе это. Таблетки? Спиртное? Просто окажи мне любезность. Возьми мой член в рот и пососи немного». «Я сказала, прекрати. Мне такие глупости ни к чему. Я не буду твоей игрушкой. Серьезно, Авраам, тебе лучше уйти». Туман в ее голове начал рассеиваться. Темпл увидела, как он придвинулся к ней. Его обвисший член болтался прямо перед ее глазами. Она почувствовала затхлый запах. «Ты такая симпатичная, Сара!» — произнес Авраам. «Я хочу трахнуть тебя!» «На!» — ответила она. Темпл вонзила кулак в его мошонку. Казалось, что удар пришелся по мешочку с теплыми потрохами. Раздался чмокающий звук, и мужчина с воем рухнул на спину. Его штаны сползли до колен. Он извивался на полу, как дождевой червяк. Однако его стоны скоро перешли в рычание. Он заставил себя подняться на ноги. Его лицо стало красным, а глаза влажными от набежавших слез. Зубы издавали тошнотворный скрежет. «Ты сам напросился», — сказала она. «Уходи, Авраам! Я просто стараюсь тут прижиться! Не приставай ко мне!» Разъяренный мужчина не слушал ее. Сжимая одной рукой гениталии, он схватил со стола непальский нож. «Ах ты, маленькая дырка! Я разрежу тебя пополам!» Авраам метнулся к ней, но она присела и выставила руки, чтобы отвести удар. Клинок просвистел над ее головой, и Темпл почувствовала холод в левой ладони. Посмотрев на руку, она увидела, что нож отсек половину ее мизинца. Кровь хлынула вниз по запястью. Остальные пальцы стали скользкими и липкими. Однако боли не было, она чувствовала только холод. Темпл знала, что боль придет позже, и что бы она ни собиралась предпринять, ей лучше было сделать это сейчас. Она попятилась к окну. Авраам снова пошел в атаку. Но когда он занес нож над головой для решающего удара, Темпл шагнула навстречу, перехватила его запястье и в развороте усилила мах противника. Авраам упал на пол, разбив подбородок о планки паркета. Она по-прежнему сжимала запястье мужчины, приподнимая его руку под небольшим углом. Одновременно она силой ударила ногой по его локтю. Раздался хруст, напоминавший треск сломанной ветки. Авраам утробно завыл во весь голос. Кровь прилила к его лицу. Сухожилия на шее вздулись и стали твердыми, как кости. «Тише!» — сказала она, стараясь угомонить его. «Замолчи! Тебя услышат люди!» Он продолжал завывать. Темпл повернула мужчину на бок и нанесла ему пару звонких пощечин. Кто-то говорил ей, что так поступали с истеричными людьми. Однако она понимала, что парень сейчас переживал не истерику, а сильную боль. Темпл поискала что-нибудь для кляпа, увидела подаренный Руби бюстгальтер и затолкала его в рот Авраама. Всовывая ткань между зубов мужчины, она отметила, что лифчик имел мягкие вставки для увеличения груди. Добротная вещь! «Перестань кричать! Ты слышишь? Тише!» Она прижала левую ладонь к рту Авраама, чтобы он не вытолкнул кляп. Кровь из отсеченного пальца стекала на щеку Авраама, заливая его глаз и ухо. Чтобы он поменьше извивался, Темпл надавила коленом на его грудь. Она оставила нос мужчины свободным. Но что-то пошло не так. Через минуту его лицо стало пурпурным. Он начал дергаться в конвульсиях и вскоре вообще затих. Темпл убрала руку с рта Авраама и посмотрела в его глаза, наполовину прикрытые тяжелыми веками. Они уже успели затуманиться белесой пленкой. «Проклятие!» — прошептала она. «Почему жизнь всегда находится в полдюйме от смерти?» Темпл подошла к столу, достала из ящика шариковую авторучку и, сунув острый конец в ноздрю Авраама, ударом ладони резко вогнала ее внутрь носового канала. Она несколько секунд удерживала ее от возвратного движения. Затем она принялась оказывать помощь самой себе, туго обмотав обрубок искалеченного пальца резиновой лентой с волос. Наконец она присела у окна, перевела дыхание и грустно покачала головой. «Мне ведь тоже понравилось это место!»